Женщины были как в бреду. Жена моя утратила обычную свою выдержку. От голода у нее кружилась голова. Жена Левака вопила громче всех. Старуха горелая, похожая на колдунью, в выступлении размахивала костлявыми руками. Филомена раскашлялась, а Мукетта до того воспламенилась, что кричала оратору нежные слова. Волнение захватило и мужчин. Мая издавал гневные возгласы. Один его сосед Пьерон дрожал от страха, а другой Левак в лихорадочном возбуждении говорил, не умолкая. Только зубоскалам Захарию и Муке было не по себе. Они пытались насмешничать и выражали удивление, что Этьен мог говорить так долго, не выпив ни одного глотка пива. А на штабеле бревен визжал и бесновался Жан-Лен. И, заставляя орать Лидию с Бебером, размахивал корзинкой, в которой сидела полумертвая крольчиха Польша. Вновь раздались приветственные крики. Этьен изведал, какое опьяняющее наслаждение дает популярность. Какой властью он обладал. Живым ее воплощением стала вот эта трехтысячная толпа, где у всех при каждом его слове бьется от волнения сердце. Если бы сюда пожаловал Суварин, он одобрил бы идеи, которые развивал Этьен, распознав в них свои собственные взгляды, и был бы доволен, что развитие его ученика пошло в сторону анархизма. Суварин согласился бы с его программой, ну, за исключением требования всеобщего образования, так как считал это сентиментальным вздором, усматривая в невежестве святой и спасительный источник возрождения человеческой энергии. Что касается Роснера, он презрительно и злобно пожимал плечами. «Дай мне слово!» — крикнул он Этьену. Тот спрыгнул с пня. «Говори, посмотрим, станут ли тебя слушать». Роснер мигом занял его место и протянул руку, чтобы восстановить тишину. Но шум все не затихал. От первых рядов, где узнали Роснера, его имя прокатилось до последних рядов, терявшихся в тени под буками. Слушать его не желали. Он был низвергнутым кумиром. Один его вид раздражал прежних почитателей. Его благодушное красноречие, поток слов, текущих так легко, плавно, так долго очаровывавший людей, теперь называли тепленьким отваром из маковых головок для усыпления трусов. Тщетно пытался он говорить в поднявшемся шуме, надеясь и на этом собрании выступить, как всегда, с успокоительной речью, убедить, что внезапным провозглашением новых законов мир переделать невозможно. Надо подождать, пока произойдет необходимая социальная эволюция. Его высмеяли, освистали. Поражение, которое он потерпел в смелом весельчаке, углубилось, стало непоправимым. Под конец в него стали бросать пригоршнями замерзшего мха, а какая-то женщина крикнула пронзительным голосом: «Долой изменника!» Роснер все старался внушить, что шахта не может быть собственностью шахтера, как ткацкий станок для ткача. Нет, гораздо лучше добиться участия рабочего в прибылях, материальной его заинтересованности в успехе предприятия, где он будет как бы родным сыном. «Долой предателя!» — раздался тысячеголосый крик, и в оратора полетели камни. Роснер побледнел, от отчаяния у него слезы выступили на глазах. Ведь это было крушение всей его жизни. 20 лет товарищеской близости с рабочими и честолюбивые замыслы. Все рухнуло из-за черной неблагодарности толпы. Он слез с пня, пораженный в самое сердце, не имея сил продолжать свою речь. «Тебе смешно?» — заикаясь, сказал он торжествующему Этьену. «Хорошо. Желаю и тебе это испытать». так оно и будет. Слышишь?